в мысли людей, которых святые видели в первый раз, которых они не знали, и впервые, видя их, называли по имени, не ожидая вопроса, давали ответ на все то, с чем пришли к ним люди. Пусть это объяснят. Пусть объяснят, каким образом святые предсказывали великие исторические события, которые сбывались по их пророчеству. Пусть объяснят несомненные факты явления умерших и общения их с живыми. Никогда не объяснят, потому что чрезвычайно далеки от основы религии, от веры. Если станете читать книги ученых, которые мнят опровергнуть религию, будете поражены крайней поверхностностью их суждений. Увидите, что они не понимают самого важного в религии, судят о том, чего не понимают вовсе. Критикуют они не то, что составляет драгоценнейшее и величайшее в религии, не саму сущность религии, а только формы, обряды, проявления религиозного чувства. Сущности религии они совсем не понимают. Почему же они не понимают ее сущность? Потому что сказал Господь Иисус: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Нужно быть привлеченным Отцом Небесным. Нужно, чтобы благодать Святого Духа озарила сердце наше, ум наш. Надо, чтобы путем этого озарения вселился в сердца наши, в умы наши Дух Божий. Надо, чтобы тот, кто сподобился этого дара, стяжал любовь Христову, исполняя заповеди Его. Только те, которые стяжали Дух Христов, в чьи сердца вселился Он Сам с Отцом и обитель у них сотворил, только эти благословенные понимают сущность религии, а те внешне совершенно не понимают. Послушаем, какими словами заканчивает критику Геккеля французский философ Бутру. Геккель нападает скорее на формулу, чем на сущность. Причем формулы эти он берет в таком узком и материальном смысле, в котором они неприемлемы также и для очень многих религиозных людей. Таким образом, геккелевское опровержение религии в действительности не восприняло в себя ни один религиозный принцип. Вот суд над книгой Геккеля «Мировые загадки», которая до ныне остается Евангелием всех критикующих религию и отрицающих ее, всех, кто находит, что религия несовместима с наукой. Видите, как жалки эти основания. Не смущайтесь, если до ушей ваших дойдут эти рассуждения. Не смущайтесь, зная, что критикуют те, кто не понимает самой сущности религии. А вы все, простые люди, неискушенные в научных исследованиях, неискушенные в философии, помните твердый, ясный,